Глава 5. Во 2 часу ночи в комнату, где мы играли, явился старший коридорный Марко и, помявшись, доложил, что приезжий княжеский главноуправитель, остановившийся в таком-то номере, прислал его к нам извиниться и доложить, что он не спит и скучает, а потому просит, не позволят ли ему, господа офицеры, прийти и принять участие в игре. «Да ты знаешь ли этого господина?» — спросил старший из наших офицеров. «Помилуйте, как же не знать Августа Матвеевича? Их здесь все знают, да они и по всей России, где только есть княжьи имена, всем известны. Август Матвеевич самую главную доверенность имеет на все княжеские дела и вотчины и близко 40 000 в год одного жалования берет». Тогда еще считали на ассигнации. «Поляк он, что ли?» «Из поляков-с. Только барин отличный и сам в военной службе служил. Слугу, который нам докладывал, все мы считали за человека добропорядочного и нам преданного. Очень смышленый был и набожный. Все ходил к заутрене и на колокол в свой приход в деревню собирал. А Марко видит, что мы заинтересовались, и поддерживает интерес. «Август Матвеевич теперь, — говорит, — из Москвы едет, как слух был, 2 имения княжеские в совет заложивши, и, должно быть, с деньгами желают просеяться». Наши переглянулись, перешепнулись и решили, что же нам все свои-то лобанчики из кошелька в кошелек перелобанивать. Пусть придет свежий человек и освежит нас новым элементом. «Что же, — говорим, — пожалуй, но только ты нам отвечаешь, есть ли у него деньги?» «Помилуйте, Август Матвеевич никогда без денег не бывают». «А если так, то пусть идет и деньги несет, мы очень рады. Так, господа?» — обратился ко всем старший ротмистр. Все отвечали согласием. «Ну и прекрасно. Скажи, Марко, что просим пожаловать». «Слушаюсь». «Только того. Про всякий случай намекни или прямо скажи, что мы хоть и товарищи, но даже между собою непременно на наличные деньги играем. Никаких счетов, ни расписок, ни за что. Слушаюсь». «Да ты не беспокойтесь, у него во всех местах деньги». «Ну и проси». Через самое малое время, сколько надо было человеку не франту одеться, растворяется дверь, и в наше облако дыма входит очень приличный на вид, высокий, статный, пожилых лет незнакомец, в штатском платье, но манера держаться военная и даже, можно сказать, эткая гвардейская, как тогда было в моде, то есть смело и самоуверенно, но с ленивой грацией равнодушного пресыщения. Лицо красивое, с чертами, строго размещенными, как на металлическом циферблате длинных английских часов Грагама. Стрелка в стрелку, так весь многосложный механизм и ходит. И сам-то он как часы длинный и говорит, как Грагама в бой отчеканивает. «Прошу, — начинает, — господа, извинению, что позволил себе напроситься вашу дружескую компанию. Я такой-то, — назвал свое имя, — спешу из Москвы домой, но устал и захотел здесь отдохнуть, а меж тем услыхал ваш говор, и покой бежит от глаз. Как старый боевой конь я рванулся и приношу вам искреннюю благодарность за то, что вы меня принимаете». Ему отвечают: сделайте милость, мы люди простые и едим пряники неписанные, мы все здесь товарищи и держим себя без всяких церемоний». «Простота, — отвечает он, — всего лучше. Ее любит Бог, и в ней поэзия жизни. Я сам служил в военной службе, и хотя по семейным делам вынужден был ее оставить при самом счастливом ходе, но военные привычки во мне остались, и я враг всех церемоний. Но вы, я вижу, господа, в сюртуках, а здесь жарко. Да, признаться, мы только сейчас надели сами сюртуки для встречи незнакомого человека. Ай, как не стыдно! А я этого-то и боялся. Но если уже вы были так любезны, что меня приняли, то вы на первом шагу нашего знакомства ничем не можете мне сделать такого истинного удовольствия, как если освободите себя и останетесь снова, как было до моего прихода». Офицеры позволили склонить себя к этому и остались в одних жилетах, причем потребовали точно такого же дезобелье и от незнакомца. Август Матвеевич охотно сбросил с себя ловко и солидно сшитую венгерку с голубой шелковой подкладкой в рукавах и не отказался выпить для знакомства со всеми рюмку водки. Все по рюмке выпили и закусили, и при этом случае вспомнили о кузене Саше, который все еще продолжал свою прогулку по коридору. — Позвольте, — говорят, — здесь нет одного из наших. — Позвать его сюда. А Август Матвеевич и говорит: — Вы, верно, не досчитываетесь этого интересного молодого корнета, который там ходит в милой задумчивости по коридору? — Да, его. Позовите его, господа. — Да он не идет. — Что за пустяки такие? Примилый молодой товарищ и уже хорошо повел курс наук по питью и игре, и вдруг что-то сегодня изменил и осовел. Возьмите его сюда, господа, силою. Этому запротиворечили, и послышалось несколько замечаний, что, может быть, Саша в самом деле болен. Какой черт, я головой отвечаю, что он просто устал или хандрит с непривычки от большого проигрыша. А корнет много проиграл? Да, в последнее время ему ужасно не везло. Он был постоянно как-то вне себя и постоянно проигрывал. Скажите, пожалуйста, это бывает. Но у него такой вид, как будто он не столько несчастлив в картах, как несчастлив в любви. А вы его видели? Да. И притом я в него всмотрелся совершенно случайно. Он так задумчив и потерян, что зашел ошибкой в мой номер вместо своего и, не видя меня на постели, направился было прямо к комоду и стал что-то искать. Я даже подумал, не лунатик ли он, и позвал Марко. Что за удивление! Да, и когда Марко спросил его, что ему угодно, он точно не скоро понял, в чем дело. А потом бедняжка очень сконфузился. Я вспомнил старые годы и подумал, верно, тут зазноба сердечная. Ну уж, и зазноба. Пройдет это все. Вы, господа, в Польше слишком много значения придаете этим сентиментам, а мы, москали, народ грубый. Да, но вид этого молодого человека не говорит о грубости. Он, напротив, нежен и показался мне встревоженным или беспокойным. Он просто устал, и над ним, по нашей философии, надо употребить насилие. Господа! Выйдите кто-нибудь двое и введите сюда Сашу. Пусть он оправдается против подозрений в безнадежной любви. Два офицера вышли и вернулись с Сашей, на молодом лице которого блуждали, побарая друг друга, усталость, конфуз и улыбка. Он говорил, что ему действительно не здоровится, но что более всего его смущает то, что с него беспрестанно требуют отчета. Когда же ему пошутили, что даже незнакомец заметил в нем страдание сердца от Амура, Саша вдруг вспыхнул и взглянул на нашего гостя с невыразимой ненавистью, а потом сердито и резко оторвал. — Это вздор! Он просил позволения уйти к себе в номер и лечь спать, но ему напомнили, что сегодня ожидается важное событие, которое все желают вместе приветствовать, и потому оставить компанию непозволительно. При напоминании об ожидаемом событии Саша опять побледнел. Ему сказали: «Уйти нельзя, но выпей свою очередную рюмку водки. Если не хочешь играть, то сними сюртук и ложись здесь на диване. Когда там закричит дитя, мы услышим и тебя разбудим». Саша повиновался, но не вполне. Рюмку водки он выпил, но сюртука не снял и не лег, а сел в тени у окна, где от дурно вставленной рамы ходил холодок, и стал смотреть на улицу. Ждал ли он кого и высматривал, или так просто его беспокоило что-то внутреннее, не могу вам сказать, но он все глядел, как мерцает огонек в фонаре, которым качал и скрипел ветер, и то откинется вглубь кресла, то точно хочет сорваться и убежать. Наш незнакомец, с которым я сидел рядом, замечал, что я наблюдаю за Сашей, и сам наблюдал его. Я это должен был видеть по его взглядам и по тому, что он сказал мне, а он сказал мне вполголоса следующие дрянные слова, которых я не могу позабыть во всю жизнь. Вы дружны с этим вашим товарищем? При этом он метнул глазами в сторону опустившегося Саши. — Ну, разумеется, — отвечал я с легким задором молодости, усмотревший в таком вопросе неуместную фамильярность. Август Матвеевич заметил это и тихо пожал под столом мою руку. Я посмотрел на его солидное и красивое лицо, и опять по какой-то странной ассоциации идей мне пришли на память никогда себе не изменяющие английские часы в длинном футляре с гаргамовским ходом. Каждая стрелка ползет по своему назначению и отмечает часы, дни, минуты и секунды, лунное течение и звездные зодии, а все тот же холодный и безучастный фрон. Указать они могут все, отметят все и останутся сами собой. Примирив меня с собою ласковым рукопожатием, Август Матвеевич продолжал. — Не сердитесь на меня, молодой человек. Поверьте, я не хочу сказать о вашем товарище ничего дурного, но я немало жил, и его положение мне что-то внушает. — В каком смысле? — Оно мне кажется каким-то... Как вам это сказать? Феральным. Оно глубоко меня трогает и беспокоит. Даже уже и беспокоит? Да, именно, беспокоит. Ну, смею вас уверить, что это совершенно напрасное беспокойство. Я хорошо знаю все обстоятельства этого моего товарища и ручаюсь вам, что в них нет ничего, что могло бы смутить или оборвать течение его жизни. Оборвать! — повторил он за мною. Меткое слово. Вот именно слово «оборвать течение жизни». Меня неприятно покоробило. Зачем это я сам именно так выразился, что дал повод незнакомцу ухватиться за мое выражение? Август Матвеевич мне вдруг начал не нравиться, и я стал с недоброжелательством смотреть на его точный грагамовский циферблат. Что-то гармоничное и вместе с тем какое-то давящее и неотразимое. Идет, идет, и проиграют куранты, и опять идет далее, и все на нем какое-то отменное. Вон рукава его рубашки, которая несравненно тоньше и белее всех наших, а под нею красная шелковая фуфайка, как кровь сверкает из-под белых манжет. Точно он снял с себя свою живую кожу, да чем-то только обернулся. А на руке у него женский золотой браслет, который то поднимается к кисти, то снова упадет и спрячется вниз за рукав. На нем явно читается польскими буквами исполненное русское женское имя Ольга. Мне почему-то досадно за эту Ольгу. Кто она? И что она ему такое? Родная или любовница? Мне все равно досадно. Чего? Зачем и почему? Не знаю. Так. Одна из тысячи глупостей, невесть откуда приходящих за тем, чтобы смутить смысл смертного. Но я вспоминаю, что мне надо отделаться от своего слова «оборвать», которому он придал вовсе нежеланное значение, и говорю. Я жалею, что я так выразился, но сказанное мною слово не может иметь никакого двойного значения. Мой товарищ молод, имеет состояние, он один сын у родителей и всеми любим. Да-да, но тем не менее он нехорош. Я вас не понимаю. Ведь он смертен. Разумеется, как вы и я, как целый свет. Совершенно справедливо, но только людей целого света я не вижу. И ни на мне, ни на вас нет этих роковых знаков, как на нем. Каких роковых знаков? О чем вы говорите? Я очень неуместно рассмеялся. Зачем же вы смеетесь над этим? Да, извините, говорю. Я осознаю невежливость моего смеха, но вы представьте мое положение. Мы с вами глядим на одно и то же лицо, и вы мне рассказываете, будто видите на нем что-то необыкновенное, тогда как я решительно ничего не вижу, кроме того, что всегда видел. Всегда? Этого не может быть. Я вас уверяю. Гиппократовы черты. В этом ничего не понимаю. Как не понимаете? Есть такой психический признак? Не понимаю, сказал я, чувствуя, что это слово наволокло на меня какой-то глупый страх. Психический признак или гиппократовы черты — это непостижимые, роковые, странные обозначения, которые давно известны. Эти неуловимые черты появляются на лицах людей только в роковые минуты их жизни, только накануне того, когда предстоит совершить великий шаг в страну, откуда путник к нам еще не возвращался. Эти черты превосходно умеют наблюдать шотландцы и индусы Голубых гор. Вы были в Шотландии? Да. Я в Англии учился сельскому хозяйству и путешествовал по Индостану. И что же, вы говорите, что видите известные вам проклятые черты теперь на добром Саше? Да. Если этот молодой человек сейчас называется Саша, то я думаю, что он скоро получит другое имя. Я почувствовал, что меня прошел насквозь какой-то ужас, и несказанно обрадовался, что в это самое время к нам подошел один из наших офицеров, сильно подгулявший, и спросил меня, что ты, о чем с этим барином ссоришься? Я отвечал, что мы вовсе не ссоримся, но что у нас шел вот какой странный и смутивший меня разговор. Офицер, малый, простой и решительный, посмотрел на Сашу и сказал, «Он в самом деле какой-то скверный». Но вслед за тем обратился к Августу Матвеевичу и сурово спросил, «А вы что же, френолог или предсказатель?» Тот отвечал, «Я не френолог и не предсказатель». «А так черт знает что?» «Ну и это тоже нет, я не черт знает что». — отвечал тот спокойно. — Так что же вы? — Стало быть, колдун? — И не колдун. — А кто же? — Мистик. — Ага, вы мистик. — Это значит, вы любите поиграть в вистик. — Знаю, знаю, видали мы таких, — протянул офицер, и, будучи без того уже порядком пьян, снова отправился еще повреждать себя водкою. Август Матвеевич посмотрел на него не то с сожалением, не то с презрением. Обозначательные стрелки на его циферблате передвинулись. Он встал, отошел к играющим, декламируя себе под нос из Красинского. «Я Бога не хочу, я не чую неба, я на небо не пойду». Мне вдруг сделалось так не по себе, точно я беседовал с самим паном Твардовским, и я захотел себя приободрить. Я еще далее отошел от карточного стола к закусочному и позамешкался с приятелем, изъяснявшим по-своему слово «мистик». А когда меня через некий час волною снова подвинуло туда, где играли в карты, то я застал уже талию в руках Августа Матвеевича. У него были огромные записи выигрышей и проигрышей. И на всех лицах по отношению к нему читалось какое-то нерасположение, выражавшееся даже отчасти и задорными замечаниями, которые ежеминутно угрожали еще более обостриться и, быть может, сделаться причиной серьезных неприятностей. Без неприятностей как-то дело не представлялось ни на минуту. Словно на то было будто какое-то, как мужички говорят, пределение.